Человек, которого употребляет Бог. В нашем изучении темы «Человек, которого употребляет Бог» мы рассматривали 10 качеств, которыми должен обладать евангелист, а также необходимость отделенной жизни. Сегодня обратим наше внимание на высшие испытания. Утренняя заря медленно поднималась за горами, проводя новый день и прогоняя ночную тьму. Кроме грохочущих на берегу волн и одинокого крика какой-то птицы, ничто не нарушало тишины раннего утра. «Любишь ли ты меня?» Вопрос был неожиданным. Небольшая группа людей, сидящая у костра на берегу Галилейского озера, быстро подняла взоры на лицо говорящего. С выражением ожидания во взоре он сидел и смотрел только на одного из них и ждал ответа. «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня?» Он ожидает высшего вида любви, разума и воли, а не человеческих чувств. Но Петр не уверен в самом себе. Он потерпел неудачу один раз и может снова потерпеть ее. И потому, не желая выразить то, что ожидает от него Господь, он прибегает к выражению простой чувственной любви или личной привязанности. «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И снова задан тот же вопрос, и ответ приходит тот же. Тогда Господь, принимая слова Петра, зная, что тот не подымется на высоту его слова, и в третий раз спрашивает: «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня?» И тут Петр, великий, благородный Петр, с сердцем почти разрывающимся от боли, что Господь может усомниться в нем, отвечает дрожащим голосом: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Мы называем этот вопрос высшим испытанием. Но было бы ли это самым высоким экзаменом посвященности и преданности, самым обязывающим призванием, которое когда-либо произносили человеческие уста? Не было ли более высокого испытания? Неужели ошибся Иисус? Жизнь Петра как будто бы не говорит о возможности такой ошибки. Во всяком случае, Иисус не думал о ней так. Более того, он готов был основать все на этом одном вопросе. Он знал, что он делал, и знал, что задает самый жизненный вопрос во всех языках. И сегодня, после того, как почти 2000 лет прошли между тем временем и нашим, мы можем все еще смотреть на этот вопрос как на высшее испытание нашей духовной жизни. Во-первых, высшее испытание ученичества. Изо дня в день на протяжении веков Иисус Христос связывает людей с собой. Не насильно, не под страхом, но любовью. Дьявол соглашался отдать все царства мира Христу, лишь бы он только поклонился ему. Но Христос знал, что не воля его Отца принуждать людей к послушанию ему. О нет, он будет привлекать, а не заставлять. Приобретать, а не пригонять. Люди будут избирать его по доброй воле. Они должны приобретаться любовью. Такая связь будет гораздо более близкой и сильной, более прочной, чем принужденное послушание. Любовь привела Бога на землю и побудила его умереть за погибающее человечество, и она же привлечет людей к нему. Никакая клятва о верности не превосходит по силе простое испытание, которому он подвергает нас словами: «Любишь ли меня?» Ни одним словом не затрагивает он ни сотни вопросов, которые могут возникнуть у нас в голове. Учения, догматы, уставы, богословие – обо всем этом ни слова. Грех, покаяние, служение – ни звука. Только один вопрос. И заметьте, что это последняя возможность. Он скоро уйдет. Это его последняя возможность давать напутственные советы и предупреждения. У него нет другого слова. Разве нет других условий для ученичества? Разве нет церковного устава или креда, которое нужно принять? Нет ничего. Но почему же? Потому что «любишь ли ты меня» включает все. Остальное последует своим порядком. Основной вопрос останется для всего остального. «Любишь ли ты меня» приведет ко всему, что нужно. Тысячи людей в наши дни являются членами церквей, хорошими работниками, но не имеют личной любви ко Христу. Внешней формы и церемоний никогда не может быть достаточно. Верность основам веры не равносильна верности Христу. Множество людей, правых в уме, неправы в сердце. Братья, я лучше хочу быть правым в сердце и неправым в голове, чем наоборот. Из-за того так много разногласий и обид в наше время. Бог дал нам серп не для того, чтобы мы ранили им братьев, но для того, чтобы мы жали снопы. Можно даже быть учеником за Христа и не любить Его. Павел, вероятно, при виде такое положение написал: «Если отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, мало мне в том пользы». Во-вторых, высшее испытание поведения. Нам нет больше необходимости задавать старый вопрос о нашем отношении к мирским вещам. Можно ли делать это? Грешно ли это или нет? Нам нужно только применять высшее испытание ко всем нашим действиям. Оно становится исключающее все другое новой силой любви. Дело уже не в том, хорошо или плохо принимать участие в этом или ином сомнительном развлечении. Человек так исполняется Духом Божиим, так пропитывается любовью Христа и так горит желанием служить и угождать тому, кто привлек его своей любовью, что у него просто нет места для мира и нет никакого желания принимать участие в том, что любит мир. Неужели может человек причинить боль тому, кого он искренне любит? О нет, ни в коем случае. Следовательно, высшее испытание всего – это любовь. О мой брат, скажи мне, вы любите его? Вы любите его? Вы любите его? Если вы любите его, вы будете стараться угождать ему и будете желать следовать за ним и будете довольны в нем, только в нем одном. Мир не будет больше привлекать вас. Его прелесть перестанет для вас существовать, и вам не будет больше хотеться принимать участие в его удовлетворениях. Иисус сам, Он и только Он будет вашим всем во всем. Вы будете питаться Им, пребывать с Ним и в Нем, любить Его и считать Его царем вашего сердца. Все ваши вопросы и трудности будут легко разрешены, если вы будете любить Его. В-третьих, высшее испытание служения. Иными словами, главное во всем – это побуждение любви, а не обязанность. Последователь Христа служит своему Господину из любви, а не по обязанности. Любовь требует любви, и ничто не удовлетворяет любящее сердце, кроме любви. Потому что Он Сам возлюбил нас крепко, Он не может удовлетвориться ничем, кроме любви Его последователей. Что богатство, дома, земли и комфорт, и даже все деньги в мире для того, кто жаждет любви. Любовь и только любовь приемлемо для Христа. Следовательно, «любишь ли ты меня» становится высшим испытанием для всех верующих. В одном из крупных городов Франции мадам Бут Блипборн проводила евангелизационное собрание. Однажды ее посетила жена одного весьма богатого француза. В руке она держала пузырек с надписью «Яд». В своем сердце она твердо решила покончить со своей жизнью. Пусть ее собственные слова расскажут нам эту историю. «Только позавчера я жаловалась снова мужу». Удивленный и раздраженный, он ответил: Чего же тебе еще не хватает? Ты имеешь мой кошелек, мой дом, ты ешь за моим столом. Все, что может предложить богатство и высокое положение, принадлежит тебе. А ты все еще жалуешься. «Мне нужно твое сердце», — ответила я. «Я хочу, чтобы ты любил меня». «А вот что», — воскликнул он, — «этого я не могу тебе дать. Оно принадлежит другой. Ты можешь иметь все остальное, но мое сердце, мою любовь — нет, это невозможно». И мы можем предлагать Иисусу Христу все, что мы имеем, но Он будет оставаться недовольным. Любовь требует любви. И теперь тем же нежным, умоляющим и жаждущим голосом Он приходит ко мне и к вам, и мы снова слышим вопрос, который есть высшее испытание и требует ответа. Любишь ли ты меня? Если бы Христос появился среди нас теперь, в этот момент, и лично задал бы этот вопрос каждому из нас в отдельности, что ответили бы мы?